Из чистых вещей у меня оставались только треники и футболка, на которой было изображено кладбище с надписью «Пасха отменяется, тело нашли». Я натянул их, а поверх этого свою ветровку, каким-то образом ухитрившуюся пережить нападение демона и совершенно уже ни в какие ворота не лезущие ковбойские сапоги. А потом я сел в полицейскую машину, и мы, включив сирену, понеслись через весь город. Я нацепил на отворот куртки свою полицейскую карточку и следом за ребятами в форме вошел в дом. Один из них проводил меня к Мёрфи. По дороге я запоминал мелкие подробности. Дом окружала толпа зевак. В конце концов, час был еще не поздний. Дождь продолжал идти. Скорее моросить, и повисшая в воздухе водяная пыль смягчала контуры. На стоянке дома стояло несколько полицейских машин. Еще одна на лужайке у входа в маленький мощенный бетонной плиткой внутренний дворик. Мигалка этой машины продолжала вертеться, с равными промежутками времени заливая двор холодным голубым светом. Повсюду виднелись желтые ленты ограждений. И в центре всего этого стояла Мёрфи. Выглядела она кошмарно. Словно со времени нашей последней встречи не ела ничего, кроме бутербродов из автомата, и не пила ничего, кроме дешевого казенного кофе. Ее голубые глаза покраснели от усталости, но взгляд их оставался острым, как всегда. «А, Дрезден!» — буркнула она. «Ты что, специально причесываешься под Кинг-Конга?» Я сделал попытку улыбнуться в ответ. «Надо же попугать иногда нашу визжащую дамочку. Тебя это интересует?» Мёрфи фыркнула. «Для особы с таким симпатичным носиком это выходит у нее очень даже неплохо». «Идем», — она резко повернулась на каблуках и зашагала в квартиру. Так стремительно, словно ни капельки не устала. В квартире уже работали эксперты, так что нам пришлось натянуть поверх обуви пластиковые калоши, а на руки пластиковые перчатки, которые выдал нам стоявший у двери полицейский. «Я пыталась тебе дозвониться», — сообщила Мёрфи, — «но твой номер опять не отвечал. Сколько можно, Гарри?» «Сегодня неудачный вечер для телефонных разговоров», — ответил я, стоя на одной ноге, чтобы натянуть на другую калошу. «Так что стряслось?» «Еще одна жертва», — объяснила она. «При тех же обстоятельствах, что и Томми Том, с этой его Стэнтон». «Господи», — задохнулся я, — «они используют для этого грозу». «Что?» — Мёрфи резко повернулась ко мне и посмотрела в упор. «Грозу», — повторил я. «Теоретически можно использовать в своих целях энергию грозы или других природных явлений в качестве топлива для своих затей». «Ты мне об этом ничего не говорил прежде», — возмутилась Мёрфи. «Я и не думал об этом до самого сегодняшнего вечера», — я потер виски. «Все сходилось.